Шофер, сержант, сидел к ним в полоборота и не видел, или не утруждал себя видеть, потому что все знал наперед. Леон нехотя развернул ладонь, в которую немедленно были вложены плотно свернутые бумажки. Шофер вознамерился перебраться из кабины в зарешеченный салон, чтобы по-свойски потолковать с Платиной, не желавшей возвращаясь родному государству в лице шофера-сержанта СКВ, и Леоном, вздумавшим незаконно укрыть подлежащую возвращению СКВ в кармане своих штанов. Но тут вернулись капитан и молодой. Вид у них был уже не столь грозный. Пистолеты переместились в карманы. «В доме нет», — объявил капитан. «И в деревне, похоже, нет. Исчез. Вырубился, наверное, дрыхнет где-нибудь, сволочь. В сенях самогонный аппарат. По совокупности штрафуем, как самогонщика, чтоб другим неповадно было. Где он может быть?» — обратился он к Леону. «У вас есть здесь поле, какой-нибудь хлев? Может, на лодке уплыл?» «Баня!» — махнул рукой Леон в сторону озера. Прибрежные ива и ольха так разрослись, что белую, как мавританская крепость, баню рассмотреть стало непросто. «Где?» — удивился капитан. «На озере, по тропинке», — объяснил Леон. «Так это баня?» — посуровил капитан. «Мы думали, мастерская какая или ферма, ишь ты, какую баню отгрохал, прям Ельцин!» «Председатель пошел», — напомнил молодой. Почему-то все, без исключения, пребывали в уверенности, что единственному человеку по силам и средствам иметь просторную каменную баню на берегу озера, а именно Борису Николаевичу Ельцину. «Чего он там застрял?» — спросил капитан. «Вон он», — с тоской ответил молодой. По тропинке от озера бежал председатель, опасно размахивая пистолетом, воздвинутой на затылок шляпе, в расхристанном галстуке. То, что солидный, занимающий по здешним понятиям немалый пост человек, так по-дурацки бежал, свидетельствовало. Леон еще не знал, о чем именно, но уже знал, что ни о чем хорошем. «Митрофанов», — спокойно сказал капитан молодому, — «возьми у него пистолет, ногу прострелит». «Там!» — только и сумел произнести председатель, почему-то не отдавая пистолет. «Там! В бане!» «Ясно!» Капитан помог Митрофанову разжать вцепившиеся в рукоять пальцы председателя. «В бане! Труп! Кто-то! Или сам?» «Сам!» Председатель с изумлением разглядывал освобожденную от пистолета ладонь. «Как?» Председатель обвел рукой вокруг головы, вдруг страшно закашлялся. «Вылезай, Гаврилов, пошли разбираться», — вздохнул капитан. «Ты», — велел хрипящему председателю, — «пригласи двух понятых, чтобы умели расписываться. А вы, голуби», — повернулся к Леону и Платине, — «побудьте пока в машине». Гаврилов, шофер-сержант, злобно зыркнув на Платину, тю-тю СКВ, тщательно запер все двери УАЗа. Милиционеры и председатель вместе дошли до обезглавленного. Тут же на клумбочке лежала снесенная дядей Петей лепестковая голова Георгина. Как будто мохнатое паучье пламя било из земли. Там их пути разделились. Леон вытащил из кармана свернутые в жгут сиреневатые купюры. Размерами они превосходили советские. Леон подумал, что праведный его гнев на блудницу Платину в сущности смехотворен, как деньги, как жизнь. Вероятно, одно оставалось в мире, про что нельзя было сказать, что оно смехотворно — смерть. Леону почудилось, что он прозрел уготованный Богом миру путь. Преодолеть последнюю твердыню несмехотворности — вот что это был за путь. Не в том смысле, чтобы возвысить жизнь, а как на лифте опустить смерть с высоты последнего этажа, тайны, бытия, на грязненький в окурках и пустых бутылках первый этажик анекдота.